Виктория Стрельцова. Рыжее несчастье темного. Глава первая. Легкой поступью я шла по снегу, который поскрипывал под пушистыми лапками. Передвигаться по городу в ночное время в человеческом обличье было слишком опасно. Несколько пар глаз неустанно патрулировали город от заката до рассвета. Я свернула в узкий проулок, по обе стороны которого тянулись двухэтажные каменные домики с красными черепичными крышами. Сейчас они были скрыты от глаз под белым покрывалом. Я успела узнать этот город настолько хорошо, что могла бы пересечь его с закрытыми глазами. Аккуратно подстриженные кусты роз замерли под снежными шапками. Сморщенные бутоны готовы были рассыпаться от малейшего прикосновения рук. Холодный ветер бродил по пустынным улицам, осматривая свои новые владения. Убедившись, что поблизости никого нет, я шмыгнула в лаз, заблаговременно вырытый под высоким каменным забором. Стряхнув с рыжего меха снег, я направилась вдоль него. Раньше в городе никогда не было зимы. Вечно зеленые деревья украшали улицы изумрудными шапками, а дорожки были начищены до блеска. Теперь город будто бы впал в спячку. Холод парализовал жизнь, которая кипела здесь раньше. Будь прокляты эти темные, которые установили здесь свои порядки. Теперь оставаться незамеченной было куда сложнее. Приходилось петлять по городу, чтобы дорожка моих следов не вывела охотников прямиком ко мне. Сделав несколько кругов вокруг дома, я остановилась у высокой стены без окон, доверху увитой плющом. Некогда сонная листва потемнела и покрылась синим. Отныне город потерял свой прежний вид. Черная тень, распластавшись на снегу под покачивающимся от ветра одиноким фонарем, вытянулась и приобрела новое очертание. Я тряхнула рыжей копной длинных волос и, скрутив их в тугой узел, спрятала под капюшоном. На лицо я натянула широкую черную повязку с прорезями для глаз, которая оставляла открытыми лишь зеленые зрачки, кончик носа и рот. В моем случае конспирация — это вынужденная мера. Отворив дверь, я вошла внутрь. В нос тут же ударил запах свежеиспеченной выпечки, ванили и корицы. Стуча каблуками по дощатому полу, я приблизилась к высокой стойке, за которой суетился тучный мужчина средних лет в белом накрахмаленном фартуке. Заслышав шаги, он обернулся, и его густые усы с проседью подпрыгнули вверх в такт уголкам губ. «Я уж было думал, вы не придете», — сказал он, вытерев о чистый передник пухлые руки. «Вам чай цитрусовый или пряный?» Дружелюбно поинтересовался хозяин, потянувшись за пузатым чайником. «Булочки с корицей — просто чудо!» Не унимался он все это время, продолжая натянуто мне улыбаться. «Цена!» — прервала его я, не оценив дружественного жеста. Я, как никто другой, знала, что скрывается за улыбками горожан. «Чай или булочек?» — улыбка сползла с лица мужчины. «Цена вопроса, который вы хотели со мной обсудить», — сказав, запрыгнула на высокий стул и демонстративно закинула ногу на ногу. «Ах, вы об этом!» — спохватился хозяин маленькой пекарни и, отодвинув противень с дымящейся выпечкой, чуть поддался вперед, будто бы боялся, что кто-то кроме меня его услышит. Впрочем, его страх был оправдан. «Тысяча золотых!» — добавил он, понизив голос. Я присвистнула от удивления. «И откуда у пекаря такие деньжищи?» «Так накопил», — развел руками мужчина. Я усмехнулась. Знаю, как копят местные торгаши, обманывая покупателей. «Что же это за дело такое, за которое ты готов отдать целое состояние?» — поинтересовалась я, взяв одну из ароматных булочек и вонзив в нее острые зубки. Выпечка была гораздо вкуснее вчерашнего сухого хлеба, который Бо купила в придорожной лавке. «Тысяча золотых», — Покачала я головой, слизнув с пальцев остатки сахарной пудры. 999, нахмурился хозяин, убрав со стойки булочки под прилавок. От его гостеприимства не осталось и следа. Мне нужен яд. От неожиданности я даже поперхнулась. Нет, одно дело сжечь лавку конкурентов или подсыпать сушеных мух в катку с тестом, но убивать тех, кто тебе не угоден... Уж извините. Я на это даже за такие деньжища не подпишусь. «Да такой, чтобы любого темного с ног свалил!» — добавил мужчина, чем вызвал у меня очередной приступ кашля. «Час от часу не легче». «И зачем он тебе сдался?» — спросила я, постукивая сжатым кулаком по грудной клетке, пытаясь выбить остатки крошек, которые доставляли мне дискомфорт. «Не твое дело!» — огрызнулся хозяин пекарни. «Достанешь или нет?» Он демонстративно положил на стойку внушительных размеров мешочек с монетами, которые позвякивали внутри в такт движения его пальцев. «Здесь половина. Остальное получишь после». Я нахмурилась. Зря я вообще отправилась в центр города. Сидела бы себе на окраине под крылом господина, да устраивала бы мелкие пакости тем, кто не угоден его клиентам. Подумаешь, получала бы в несколько десятков раз меньше. Зато совесть была бы чиста. «Ну?» Терпение мужчины уже было на исходе. Он собирался было спрятать обратно мешочек с золотыми, но я ловко выхватила его из рук пекаря. «Какой яд тебе нужен?» Хозяин удовлетворенно хмыкнул. «Белый?» Я закусила губу. «Белый яд считается одним из самых сильных. Поговаривают, он способен умертвить даже темного. Вот только проверить это еще никто не рискнул. Но в наших краях не водятся белые омы», — пробормотала я, все больше сожалея о своем визите в этот дом. «Отчего же?» Лицо хозяина разрезало пополам хитрая усмешка. «Во дворце есть лаборатория, в которой полно разной живности. Король думал, что сможет создать эликсир вечной молодости. А оно вон как вышло!» Рассмеялся мужчина, и его усы заходили ходуном на круглом лице. «Погиб от рук тех, кому смерть не страшна!» Я сверкнула глазами, заставив пекаря замолчать. Даже после смерти всей королевской семьи люди стараются избегать этой темы. В их сердцах все еще теплится надежда, ведь тело принцессы Астрид так и не было найдено. «Я достану яд до восхода солнца», — бросила я, направляясь к выходу. У двери я замешкалась. Открыв мешочек, доверху наполненный монетами, я достала одну из них и, покрутив между пальцами, бросила на стойку. Золотой звякнул и замер на деревянной поверхности. «Застряпню», — сказала я и вышла на улицу, где резкий порыв ветра тут же заставил меня поежиться от холода. Снег хлопьями падал с черного беззвездного неба. Проделки темных. Наверняка они решили похоронить нас под сугробами. Дорога до дворца занимала не больше суток. В зверином обличии я преодолела это расстояние в 5 раз быстрее. Спасибо Локи за чудодейственное снадобье, энергии от которого хоть отбавляй. Юркнув под одну из скамеек у высокой стены, я притаилась. У ворот расположился пустующий постамент. Как только темные захватили город, статуя покойного короля была безжалостно уничтожена. В скором времени ее место займет каменное изваяние хана, бога тьмы. Снежинка упала мне на нос, заставив тряхнуть мохнатой головой. Тишина ночного города настораживала. Казалось, вот-вот послышатся уверенные шаги, под которыми захрустит свежевыпавший снег. Но нет. Кроме меня у забора никого не было. Я в 2 счета преодолела расстояние до ворот. Как и прежде, чуть поотдаль, в стене зияло отверстие размером с небольшой арбуз. Этого было достаточно, чтобы пробраться на территорию дворца. Отныне здесь все выглядело опустевшим. Если кто-то и смог уцелеть, то он спешно покинул дворец, оставляя его темным. Лаборатория находилась в подвале. Я это знала не понаслышке. Однажды мне уже посчастливилось там побывать. Ядовитые змеи, пауки, чьи сети пропитаны смертельно опасным ядом, ящеры, чья кожа применяется для приготовления различных зелий и настоек. В общем, посмотреть действительно есть на что. Это кинобор самого изощренного убийцы. Навострив рыжие ушки, я спускалась все ниже и ниже. Каменные ступени местами были разрушены. Можно было бы подумать, что это результат боевой магии, но нет. Дворец был отдан в лапы темных без боя. Кстати, о птичках. Интересно, почему за все это время мне не повстречался ни один из прислужников хана? Этому следовало бы радоваться, но меня, наоборот, данный факт настораживал. Темные не настолько глупы, чтобы не выставить охрану по периметру. Что-то здесь нечисто. Приняв привычное человеческое обличье, я толкнула невысокую дверь, которая, к счастью, оказалась не заперта. Сделав шаг внутрь, я замерла. С моего последнего визита сюда многое изменилось. «Нет», — простонала я, — «только не это». Небольшое помещение освещали лишь огарки свечей, заговоренные полыхать целую вечность. Кстати, удобная штука. Этакий аналог керосиновых фонарей, не требующих дозаправки. Такое могли себе позволить в прежние времена ли жители дворца, высокопоставленные лица города и маги, коих было не так уж и много. Окинув взглядом комнату еще раз, я едва ли сдержала свое разочарование. Повсюду царил хаос. Пробирки, изогнутые стеклянные трубки, замысловатые баночки — все превратилось в груду осколков. Все зелья и ингредиенты, что использовались для их приготовления, были безжалостно вылиты на каменный пол и разбросаны по всему помещению. Я осторожно перешагнула через пузырящуюся зеленую лужицу. Под плоской подошвой высоких сапог затрещало стекло, превращаясь под моим весом в мелкую крошку. «Слава пресветлому Йону!» — прошептала я, склоняясь над прозрачным кубом, где, свернувшись кольцами, лежала белая ома. Темно ухватило здравого смысла не трогать рептилий и насекомых. Страшно представить, что могло бы произойти, окажись оно все на воде. Вот только как заставить эту чешуйчатую поделиться парой-тройкой капель яда? Если ее острые зубки сомкнутся на моем запястье, меня ждет мучительная смерть. Озноб сменят судороги, а на смену им придет нестерпимая боль, вызванная многочисленными внутренними кровотечениями. Я тряхнула головой, прогоняя дурные мысли. Отступать некуда. Если не выполню поручение, то с репутацией лучшей тени в городе могу смело распрощаться. А без работы я долго не протяну. Не снимая кожаных перчаток, я откупорила небольшой террариум. Среди груды стекла отыскалась целая невредимая емкость, куда я могу следить яд. Закусив губу, я дрожащими от волнения пальцами ухватила змеюк ближе к вытянутой голове. Даже сквозь ткань я ощущала смертоносный холод, исходящий от рептилий. «Ну же, всего пару капель!» — прошептала я, поднося поближе пустую склянку. Змея зашипела, продемонстрировав мне тонкий язычок с раздвоенным кончиком. Я вздрогнула, прогоняя видение из прошлого. Видимо, делиться она была не намерена. «Что бы тебя притемный хан побрал?» — выругалась я, не в силах совладать со змейкой. «Чтобы исцелить яд, достаточно надавить на голову змеи, чуть ниже пасти», — раздался за спиной бархатный мужской голос. Мне показалось, что мое сердце пропустило несколько ударов. «Пресветлый Йон, куда я вляпалась?» Размышляя о том, как спасти свою рыжую шкурку, я совсем позабыла о белой оме. Лишь в тот момент, когда ее пасть раскрылась максимально широко и уже готова была обхватить мое обнаженное запястье, я поняла, какую глупость совершила. Вот так и сгину в подвалах дворца за 500 золотых. Я зажмурилась, ожидая, что вот-вот острые, словно лезвие зубы, вонзятся в мою плоть. Раз, два, три. Неужели уже все закончилось? Приоткрыла один глаз, чтобы убедиться в этом. Нет. Мои похолодевшие от ужаса пальцы все еще сжимают змею. Вот только она больше не стремится впрыснуть в меня смертельную порцию яда. Аккуратными кольцами Ома обхватывает мою руку. Одно, второе, третье. Ее взор затуманен, словно она смотрит на меня сквозь пелену. Мне больше ничего не угрожает. Пришло время познакомиться. Вернул мне способность мыслить все тот же низкий голос. Горлу подступил ком. Нервно сглотнув, я медленно повернулась к моему спасителю. Он стоял у дверного проема, преградив мне все пути к отступлению. Черты лица незнакомца показались мне до боли знакомыми. Высокий, темноволосый, с холодным взглядом угольно-черных глаз, острым, словно лезвие бритвы. Слава Йону, я сбросила лисью личину, прежде чем войти в лабораторию, иначе бы мне не поздоровилось. Впрочем, куда уже хуже. «Меня зовут Лиса», — сдалась я, отведя взор. Пристальный взгляд мужчины словно заставил меня уменьшиться вдвое. Сейчас я как никогда чувствовала себя уязвимой. «Лиса», — протянул он, смакуя каждый слог. «Тебе оно не подходит». «Да он сама тактичность». «Зачем ты пришла, Лиса?» — задал очередной вопрос мужчина. «Вот и что я должна ответить?» «Пришла заполучить убойную порцию белого яда, которую будет достаточно, чтобы отправить на тот свет темного. Боюсь, такая откровенность будет губительна для меня». «Пресветлый Йон, да что же он так смотрит на меня?» Я спешно взглянула сначала в одну сторону, затем в другую. Темное помещение, где нет ни окон, ни дверей, за исключением той, которую мне преградил широкоплечий незнакомец. Спрятаться тоже негде, разве что под длинным столом, который делил комнату на две равные части. Мужчине хватит и пару секунд, чтобы вытащить меня оттуда. «Хочешь сбежать?» — усмехнулся темный, обнажая белые зубы. В том, что это был один из них, я не сомневалась. Какая проницательность! «Я бы на твоем месте перед этим вернул змею в террариум», — добавил мужчина, продолжая буравить меня взглядом. К белой Оме постепенно возвращалось былое благоразумие. Чары слабели. Не дожидаясь того, когда они окончательно развеются, я вернула змею в стеклянный куб. Хан с ним, с этим ядом. До рассвета еще есть время. Что-нибудь придумаю. Наблюдая за моими несложными манипуляциями, темный сделал шаг в сторону, освобождая мне пути к отступлению. Я удивленно вскинула бровь. «Он что, просто даст мне уйти?» «Иди. Пока не закончилась вечерняя служба, ты можешь оставаться незамеченной», — вкрадчиво произнес он. Я округлила и без того большие глаза. «Вот так просто?» Недоверие сквозило в каждом моем слове. «Нет», — произнес с усмешкой темный. Сердце гулко застучало. Вот и пришел час расплаты за проникновение на территорию прислужников хана. И чем я думала, когда бралась за это задание? «Я найду тебя, когда понадобишься мне», — сказал мужчина, потеряв ко мне всякий интерес. «А сейчас убирайся прочь», — сказал тоном, не терпящим возражений. «Лиса», — добавил уже мягче, снова пытаясь распробовать мое имя на вкус. Мне дважды повторять не пришлось. Я стремглав бросилась к выходу. Хан его знает, что на уме у этого темного, и какие виды он имеет на меня, простую тень. Хотя не такую уж и простую. Впрочем, ему об этом вряд ли известно. «Постой!» — окликнул меня мужчина. «Ты, кажется, за этим приходила?» В его сильной руке показался небольшой пузырек с молочно-белой жидкостью. «Белый яд!» — прошептала я. «Ты всегда его с собой носишь?» Не удержалась от усмешки, но вовремя спохватилась. Темный пожал плечами. Кажется, моей иронии он не заметил. Слава пресветлому Йону. И когда я уже только научусь держать язык за зубами? Тебе сегодня он явно нужнее, ответил он, вложив в мою ладонь миниатюрный флакончик с черной пробковой крышкой, украшенной фигурой летучей мыши с разинутым клыкастым ртом и распахнутыми крыльями. Баду, это спутница Хана, погрузившая мир во тьму и хаос несколько тысячелетий назад. Я не стала отказываться от столь щедрого подарка. Рука темного задержалась на моей ладони чуть дольше, чем следовало, а тяжелый взгляд будто бы пригвоздил к месту. Я тряхнула головой, отгоняя наваждение. «Спасибо!» — поблагодарила я незнакомца, высвобождая руку и отступая в темноту узкого коридора. Ответа не последовало. Но я всем своим нутром чувствовала на спине изучающий холодный взгляд темного, пока не выбралась наружу.